Четвертое. Тронь меня, и ты тронешь сухой репей, сырость, присущую вечеру или полдню, каменоломню города, ширь степей, тех, кого нет живых, но кого я помню. Тронь меня, и ты заденешь то, что существует помимо меня, не веря мне, моему лицу, пальто, то, в чьих глазах мы в итоге всегда потеря.